Просто маньяк. Я затормозил, притулив мотоцикл у сетчатого забора, и дальше мы пошли, ориентируясь на звук работающего двигателя. Ворота кооператива оказались приоткрыты, но внутри не видно было ни сторожа, ни собак. Скорее всего, основной вход находился с другой стороны. Переглянувшись, мы осторожно вошли. Где-то в соседнем ряду скрежетал замок, лязгал засов. К тому времени, как мы прошли и выглянули из-за крайнего гаража, в одном из боксов загорелся свет. Мы моментально отшатнулись. Через несколько минут, в течение которых мы судорожно думали, что делать дальше, послышался шум двигателя, но уже другой. Из гаража выкатил микроавтобус и доехал до конца ряда. Дверца хлопнула. Высокий плечистый мужик направился в бокс, откуда выволок упирающуюся девушку со связанными руками и потащил к автомобилю. Света было достаточно, чтобы я опознал в девушке Вовкину сестру Женю. Лена чуть дернулась, но я сделал ей знак молчать. Офигеть. Я нашел похитителя. Мы нашли. Это было настоящей удачей, на которую я не рассчитывал, поэтому малость тормозил. Надо было срочно звонить в милицию, но я боялся упустить этого урода из виду хоть на минуту. Мысли проносились в голове молниями. В ушах грохотало. Тело переполнял адреналин. Выходит, он просто маньяк? Решил держать девушку взаперти для развлечений? Слава богу, Женя жива. Между тем преступник скрылся в гараже, а я принял решение отойти подальше и звонить 02, если Бойков не возьмет трубку. Но тут вмешалась Лена. Я отвлеку его, а ты попробуй освободить Женю. Нож с собой? Наверняка он ее как-то крепко связал или что-то вроде этого. «Это опасно», — зашептал я. «Он и тебя может затолкать следом или сразу попытается убить как свидетеля». «Но ее же он не убил. Даже если затолкает, ты позвонишь в милицию, а еще у меня с собой газовый баллончик. Если что, буду брызгать ему в глаза». Не дожидаясь моего ответа, Лена устремилась к гаражу, а я, проклиная все на свете, помчался к микроавтобусу в обход. Через пару секунд Лена уже громко спрашивала, как найти выход из гаражного лабиринта. Ее звонкий голос эхом разносился по темным рядам железных ангаров. «У моего парня тут гараж, он сейчас подойдет, а я что-то заблудилась. Это какой ряд?» «Третий», — раздался неприятный скрипучий голос. «Парень, говоришь? А ты тут точно не одна бродишь?» «Третий, говорите? Так а к первому в какую сторону?» Я уже был возле микроавтобуса. Дверь оказалась не закрыта до конца. Видимо, преступник собирался быстро вернуться и не опасался, что связанная жертва с кляпом во рту сбежит. В это время, как я понял, Лена принялась делать вид, что звонит по мобильнику. «Борик, ты где пропал? Напился пива, теперь бегаешь по углам. Нас ждут уже. Я возле гаражей, иду к твоему боксу». Время было на исходе. Я нырнул в темноту машины и увидел скрюченную фигурку Жени. При виде меня она задёргалась, но я быстро сделал ей знак молчать. «Не бойся, я друг Вовки. Я тебя сейчас развяжу, только ты не кричи и сразу беги, поняла? А я задержу эту сволочь». Женя вытаращила глаза и быстро-быстро закивала, а я достал из кармана перочинный нож и перерезал веревки. Повезло, что они не были сильно толстыми. Едва я вытолкнул трясущуюся девушку из машины, как заметил, что мужик уже закрывает гараж, поглядывая в сторону удаляющейся Лены. Сейчас он проверит машину, увидит, что Жени нет, и догонит ее. Вряд ли испуганная и обессилевшая девушка сможет далеко убежать. Если даже я нападу на него с ножом, не факт, что остановлю. Это здоровенный мужик, у которого, возможно, есть с собой оружие. Он скроется и уйдет от ответственности. Кто знает, сколько таких девушек он уже похитил. Может, гараж тоже не его. Может, и эту машину он угнал, как старое авто того пенсионера. Маньячелло, как я его мысленно называл, уже шел к микроавтобусу, а я, еще не понимая, что делаю, упал между сиденьями и накрылся простыней. Дверца отъехала, и я услышал, как он зло бросил. «Лежи и не рыпайся. Ехать придется долго». Дверца хлопнула. Заскрипел гравий. Потом мужик уселся за руль, и машина тронулась. Я быстро набрал сообщение Лене, чтобы звонила в милицию. В это же время он стал кому-то набирать по телефону. Пришлось очень напрячь слух, чтобы услышать, что он бормочет под нос что-то вроде «Куда ж ты пропал, ублюдок? Чтоб тебя!» Машину ужасно трясло. но не успели мы проехать и 10 минут, в течение которых я попытался сориентироваться, чтобы написать Лене адрес гаражного кооператива, как машина вдруг затормозила. Дверца водителя хлопнула, а потом отъехала и дверь с моей стороны. Я еще не успел подумать, что ему нужно, как услышал. «Ну что с тобой делать-то? Ни бабла, ни удовольствия». В тот момент, когда маньячело сдернул простынь, я сгруппировался и резко ударил его кулаком в нос. Сработал эффект неожиданности. Этот гад дернулся, пытаясь одновременно осознать несколько фактов. Жертва не связана, а еще у нее очень тяжелая рука. Мужик, точно пес, помотал головой в надежде избавиться от боли в носу. «Чего? Ах ты... ты... кто?» Не дожидаясь, пока он окончательно придет в себя, я ударил его коленом в пах, толкнул и хотел выскочить из машины. Но мужик не только казался крепким, он таковым и был. Невзирая на боль от удара и на кровь, что пошла из носа, второй лапищей он ухватил меня за руку и больно ее заломал. Я вывернулся и снова попытался бежать, но здоровяк напрыгнул сверху и в последний момент поймал меня за щиколотку. Мы вывалились из машины и покатились по земле. Я чудом увернулся от удара в висок и вскочил, но тут же почувствовал пинок ноги в область бедра. Падая, с горечью подумал, что маньяк имеет бесспорное преимущество в силе и росте. И тут, на мое спасение, вдалеке завыла милицейская сирена. Мужик, в руке которого сверкнул нож, выругался и кинулся к машине. Не раздумывая, я тоже развил скорость, только в сторону леса. На моем пути встал ров у дороги, в который я позорно скатился, и теперь мог только наблюдать. Микроавтобус рванул с места. Почти сразу мимо меня пронеслась милицейская машина, истошно завывая сиреной. Болезненно морщась, я поднялся, чтобы видеть, что происходит. Микроавтобус ускорился, пытаясь оторваться от милиции. Тут же обзор мне закрыла фура, ехавшая в другую сторону по встречной полосе. Едва она просвистела мимо, в лесу что-то затрещало. Это уже потом я проанализировал, что пару недель назад у нас случился ураган. Видимо, фура задела ветви поврежденного дерева, свисающего над дорогой, и оно, трухлявое и гнилое, рухнуло. Я едва успел отскочить в сторону, матерясь от ужаса, и уже было кинулся назад к гаражам, как вдалеке заметил белую точку. Это был возвращающийся микроавтобус. Вероятно, маньяк понял, что на трассе его быстро перехватят, и решил попробовать затеряться в городе. Как потом сообщили милицейские, он развернулся так резко, что они не успели преградить ему дорогу, и рванул назад. Объехать дерево оказалось невозможным. Проезжая часть была разделена на две полосы. Ствол перекрыл обе. И с одной, и с другой стороны между лесом и трассой пролегал кювет. Когда я в него отскакивал, то уже понял, что сейчас произойдет. Но предупредить его никак не смог бы, а если быть честным, то и не хотел. Этот подонок заслужил наказание. В последний момент он все-таки заметил что-то странное, потому что попытался притормозить. Но было уже слишком поздно. Микроавтобус врезался в ствол лежащего дерева и от удара разломился надвое. Машину мотнуло в сторону и развернуло. Задней частью она снова ударилась о дерево. Я слышал хруст и видел, как тело водителя вылетает через лобовое стекло.